Глава 16. Почти все воины дружным потоком хлынули в сторону последнего укрепления противника. Сложно было это обозвать таким словом, но именно этим оно по сути и было. Защитный купол из красноватого чего-то там до сих пор не верилось, что это магия. Зацеплялся краями как раз за естественные укрепления, своды пещеры, ну и тому подобное. Только с нашей стороны к нему можно было подобраться своими ногами. И на самом деле его внешний вид поражал. Внутри было интересное действие на самом деле. Два сатира с какими-то посохами в руках стояли возле группы людей, из которых лучился свет. Именно из людей, словно всеми клетками они дышали, выдыхая пульсациями это золотистое свечение. Но только они кричали. Мы не слышали ни звука, который определенно там звучали, но барьер их не пропускал. «Уроды!» — крикнул кто-то из воинов и тут же нанес удар по куполу. И купол ему ответил. Удар молнии попал точно в кончик копья его соседа, заставив того отшатнуться. Если бы он вовремя не отпустил оружие, то, скорее всего, он бы умер. «Что-то мне подсказывает, что это правильно». Чужие воспоминания в голове все еще крутились, возможно, это было что-то оттуда, но они уже блекли на фоне происходящего. «Осторожнее!» — тут же крикнул Брутас. «Эта чертова магия убьет в ответ! Лучники и прачники, открыть огонь по этой ереси!» Я к таким тоже относился, так что достал из-за пазухи свою пращу, вложил в нее камень, раскрутил и практически тут же бросил в сторону красной пелены. На этот раз молния не била в ответ, но возмущения по поверхности купола пошли. И именно этот факт заставил меня, да и всех вокруг, убедиться в том, что это магия. «Времена древние вернулись», — прошептал какой-то практически пожилой воин рядом со мной. Смотря на это все, сгорбившись, держась только за счет упора на копье. «Был прав мой дед. Эти времена принесут нам много бед. Была права и бабка. Будет нам всем тут не сладко». Я только усмехнулся. Не этому, пророчеству, а тому, что мужик вообще начал говорить стихами. Обычно в таких ситуациях душа как-то к этому не лежит. После боя еще возможно, но когда видишь, как на твоих глазах буквально осушают людей, становится как минимум не по себе, а гнев и злость вытесняют все прочие мысли. «Активнее!» — рычал Тысячник, смотря на всех стрелков и метателей. Я был бы крайне рад выполнить его приказ, если бы не одно «но». Я и так бросал камни с такой скоростью, с какой вообще мог. Вся эта броня довольно хорошо стесняла некоторые движения, а общая усталость давала о себе знать. Но кто я такой, чтобы ныть? Нет, я должен действовать. Быстрее, выше, сильнее. Там умирают мои земляки. Ныть я просто не имею права. Камень, за ним очередной, потом еще один. Следом их догоняет новый. Я просто кидал и кидал. И вместе со мной лучники и такие же прачники без перерыва заливали все перед собой нескончаемым потоком. Каждый старался как мог. Каждый спешил и даже не старался целиться. Главное было просто попасть. И судя по виду тех, кто там совершает эти ритуалы, они боятся. Начали суетиться. Поток стал временами прерываться. Паника начала захватывать их разум и тела. А я лишь злобно улыбался, продолжая кидать камни. Их запас был достаточным. Кто-то умудрился подтянуть обоз, завести его внутрь пещеры, из-за чего нам своевременно передавали новые камни нужного размера и стрелы. И мы продолжали метать и стрелять, стрелять и метать. «Люди умерли!» — крикнул кто-то из копейщиков. «Они их полностью осушили!» И мало того, что сначала осушили, потом взяли их, словно мешки с дерьмом, и просто небрежно начали отбрасывать в стороны. Ослабленные тела превращались в кровавые мешки. Все же кровь в них оставалась, а вот кости и мышцы были сильно ослаблены, тела еще не остыли. На это было больно смотреть. В душе буквально что-то надламывалось, и мы просто не имели права останавливаться. Ради всех еще живущих и во имя тех, кто уже погиб. Мы обязаны были отомстить. «Барьер ослабевает!» — крикнул Митрокл, который стоял подле меня и внимательно следил за происходящим. «Один из воинов рухнул без сил. Видимо, они держатся за счет их жизненных сил». Я не видел, кто именно упал, потому что стоял не совсем удобно. Часть обзора загораживали другие воины. Но не верить своему командиру я не видел смысла. И это словно вдохновило, придало сил. Да и сам барьер стал выглядеть менее ярким. Поблек, слегка потускнел, немного истончился. От каждого нового удара стал прогибаться сильнее. И вновь стали слышны звуки музыки и хоровое пение. Это был еще один косвенный признак того, что с барьером что-то не так, и это точно значило, что мы идем по верному пути. Чем больше по нему будет совершено атак, тем сильнее он ослабнет, тем лучше через него будут проходить звуки. А может и не только звуки. В какой-то момент одна из стрел каким-то образом пролетела через барьер. Случайно никто даже не понял как, но это словно послужило неким призывом. Каждый теперь начал не просто стрелять и метать куда попало, а стараться бить в том направлении, где были враги. И они это поняли, хотели было сдвинуться с места, но тут же барьер пошел рябью. Им буквально повезло, что ничей снаряд не пролетел в этот момент через их магическую защиту. Было бы худо. «Ставки!» — взревел кто-то из лучников. «Кто первый из них сдохнет?» И тут же начался гомон, который подбадривал всех. Даже я решил высказать свое предположение, указав на кентавра, единственного, которого видел со шрамом на груди и мелкой копной волос на башке. Меня больше никто не поддержал, ибо потому что в него никто особо и не целил. Всего человека 2-3, для многих он слишком неудобно стоял. Но было тем забавнее, когда именно в него и прилетела стрела. Правда, жив остался тварина, но ему явно было уже не до радости. Был пробит живот, из которого он зачем-то выдернул стрелу. «Идиот!» — проговорил кто-то, а потом загоготал. Остальные мужики подхватили его смех, продолжая продавливать магический щит. И примерно через минуту умер тот самый кентавр, просто свалился. Его ноги подогнулись, и он упал на свое лошадиное пузо. Но потом завалился на бок. И в этот момент барьер просел еще немного. Еще чуть больше звуков начало до нас доноситься. Еще чаще стали пролетать снаряды. Жаль, что сразу несколько улетело в никуда. Но даже так сатиры начали переживать. И не зря, ибо их черед уже будет совсем скоро. Очень скоро. Буквально в ближайшие минуты. Вот только нашей скорости не хватало от слова «совсем». Как бы мы ни старались, враг умудрился погубить еще одну группу людей, высушив их досуха, а после отбросив их тела, как тряпичные куклы. Или тренировочные манекены, кому как удобнее будет. А затем со все увеличивающейся частотой начали падать те, кто поддерживал своей жизнью энергетический щит. Когда рухнул пятый из 30, наверное, начали строиться воины для последнего рывка. Я особо не считал противников, которые поддерживали щит. Видел только временами появляющиеся силуэты из-за спин союзников. Уже больно оживленный был строй. Но если я прав, то пятеро мертвых, 1/6 всей прочности щита. И уже сейчас практически каждый 20-й снаряд пролетал через магическую преграду. Часто траектория менялась, но даже так... «Они все сдохнут!» — крикнул один из старших пехотинцев, ударив копьем по щиту. «Хоу! Хоу!» — вторили ему десятки глоток, после чего воины начали без перерыва стучать копьями и мечами по своим щитам. В какой-то момент упало сразу двое противников. Щит просел настолько, что практически перестал сдерживать стрелы и камни. И именно в этот момент воины приготовились к рывку, встали в боевые стойки, прикрыли себя и друг друга щитами, выставили копья вперед. И когда настал тот самый миг, когда щит рухнул, опав, словно битое стекло, рассыпаясь ни во что, все наши воины с яростным криком рванули вперед. И только сейчас я понял, насколько сильно запыхался. Сколько я отправил камней? 1000, 2, 3? Не считал. Точно много. Точно они внесли свой вклад в общее состояние щита. Да, может, я никого и не убил на этот раз, но без меня уничтожение этого щита точно было бы чуточку дольше. И этот факт заставлял меня гордиться. Ну и Аид пускай заберет мою душу, если я не прав. Я шел одним из первых сюда, завалив достаточно врагов на своем пути». Заметив, что остальные воины с прощами начали собираться, убирали свои прощи, я тоже засуетился. «Нашим бойцам в ближнем бою нужна помощь. Черт, да там даже тысячник в первых рядах стоит и сражается, сдерживая натиск сразу трех врагов. Им нужна наша помощь, причем несколько мгновений назад, ибо нас начали теснить. Словно мелкие ручейки к строю наших воинов устремились новые бойцы. Одним из них был я, только лучники оставались на местах, стараясь поразить с расстояния врага. И у них это весьма хорошо получалось, особенно у охотника, стрелы которого пробивали порой сразу по три цели в ряд. И я точно был уверен, что это свойство его лука, ибо, ну, просто не может быть иначе. Стрела не способна на такое. «Сомкнуть щиты!» — прорычал тысячник, после чего вообще все воины первых рядов сели на колено. А перед противником за пару мгновений буквально выросла стена из щитов. Тактика оказалась весьма успешной. Четыре щита в высоту, оставались лишь маленькие щели для ударов копьями. Фланги были прикрыты сводами пещеры, а из-за спины били лучники, благо высота позволяла. Мой щит был третьим из четырех. Я стоял на ногах, и именно мое копье время от времени вонзалось вплоть противника, вырывая клочья мяса благодаря зазубринам на обратной стороне навершия. Но нашим противникам было словно плевать. Они мчали на нас, как оголтелые, мчали и умирали. «Хоу!» — крикнул кто-то, и словно интуитивно весь строй сделал шаг вперед, оттесняя врага. И снова следом несколько выпадов. Снова пяток сатиров упал замертво, а часть ранеными повалилась на каменное дно этой пещеры. Правда, раненых быстро оттаскивали, а их места занимали новые враги, которые непонятно откуда появлялись, словно выбегали из другого мира. «Хоу!» На этот раз уже несколько воинов издали этот звук, снова весь строй, более слаженно, более уверенно, сделал шаг вперед, после чего вновь был нанесен удар. Но противник не останавливался, продолжал нас заваливать все новыми и новыми телами. Да и у нас пошли потери. Кентавры, набирая скорость, врезались в нашу стену щитов. Они сами насаживались на копья, но их силы и скорости хватало, чтобы в момент продавить защиту, после чего ударить своим оружием, часто копьем Дори, по какому-то из наших. «Хоу!» — крикнули на этот раз практически все, а мы оказались близки к концу узкого прохода между двумя большими валунами, на которые никто не мог забраться, что меня порадовало. И сразу три кентавра врезались в наш строй, причем двое из них в одном месте. Там-то наши воины не смогли выдержать натиска. Те, кто стоял, были отброшены на несколько шагов назад, а те, кто сидел, тем не повезло. Их затоптали, буквально вминая в камень под ногами. «Хоу!» — крикнули в последний раз, после чего строй разлетелся, а десятки воинов тут же накинулись на всех, кто был перед ними. И больше не было понятно, кто где сражается и кому нужна помощь. Началась просто мясорубка. Враг успел подготовить хорошую засаду, в которой мы могли умереть все. Вот только, судя по настроению каждого из присутствующих, никто не хотел отдавать свою жизнь просто так. Каждый резал, пронзал, протыкал, рвал, разрубал. И я был в их числе. Первым мне на пути попался молодой сатир. Совсем юный, может, по меркам этих монстров, был моим ровесником. В его руках была дубинка, которой он врезал мне по щиту. И это стало его фатальной ошибкой. Энергия удара передалась в руки, которые не выдержали оружие. Дубина выпала, а следом я раскрылся и сделал выпад, нанеся удар снизу вверх. Дистанция маленькая была, пришлось даже сделать полшага назад. Но противник сдох. Уже мертвая туша слетела с копья после того, как я ее пнул. Следом сразу двое противников с копытами накинулись на меня. У одного был даже щит, но также оба с дубинами, благо обычными. Пришлось немного попотеть, покружить, даже отступить слегка, но я смог их прикончить. Сначала того, который был без щита, вовремя смог врезать ему кромкой своего по переносице, а потом уже со щитом. Вот со вторым повозился, но смог подловить и нанести удар в живот, провернуть копье и выдернуть, из-за чего часть требухи оказалась под врагом. Стрелы над головами свистели все реже. Лучники тоже начали вступать в ближний бой, понимая, что нас становится все меньше и меньше. Даже я допустил несколько ошибок. Когда я расправился уже с шестым по счету сатиром, нарвался на кентавра, не заметил полоски на его копье, из-за чего тот с легкостью пробил мой щит, вонзив наконечник в шею. Боль была дикая, но рана быстро закрылась за счет самоисцеления. Правда, пришлось применить три раза. Но лучше так, чем сдохнуть. «Урод!» — прорычал я, нанося удар в ответ туда, где у нормального мужика достоинство, а у этого хрен пойми что. У коня тут легкие, а что у кентавров? Когда боги их создавали, они каким-то местом думали? Но что интересно, копье смогло уйти достаточно глубоко, из-за чего я пробил сердце врага. Как оказалось, по крайней мере, у этой особи. Оно было в лошадиной части, сердце в человеческой. Как мне кажется, с таким телом бы просто не справилось, слабовато оно у нас будет. Следом в меня прилетело несколько камней. От двух я случайно защитился щитом, а вот третий здорово врезался мне в голову. Оглушило знатно. И если бы не моя собственная магия, то лежать мне мертвецом, ибо следом накинулся еще сатир. Но я же не совсем дурак. Моментально восстановился, прикинувшись оглушенным, а после нанес подлый удар. И нет ничего зазорного в том, что мне пришлось обмануть противника. Он сам позволил себя обмануть, потеряв бдительность. Любая честная схватка — поиск слабости и создание подстав, чтобы подловить и моментально убить своего врага. Но все же мы двигались вперед, а за нами двигались лучники. Наконец они смогли выйти на достаточную дистанцию без каких-либо препятствий, чтобы совершить спокойный выстрел по двум магам сатиров, которые использовали жизни людей как источник энергии для порталов. И они тут же прикончили их, а список целей обновился. Из него вылетели сразу же два имени. А я даже и не подозревал, что это командиры. Хотя, глупо было бы подумать об обратном. Но самое интересное было дальше. Задание. Оно обновилось, но информация стала о нем плотнее, а сама суть сложнее. Божественное задание. Название — «Сладкая месть». Цель — найти и уничтожить лидеров первого прорыва, виновных в смерти множества невинных горожан. Артес, Пантиф, перечеркнутый, кентавры, Гарлокон, Маркон, Стуфир, Манфир, перечеркнуты, сатиры. Примечание: необходимо собственноручно уничтожить кентавра Артеса для получения награды за божественное задание. Награда: случайный камень усиления имеющихся умений. Я одновременно радовался и негодовал. И на то было несколько причин. Первое. Со смертью двух магов порталы, из которых хоть и редко, но выходило подкрепление врагу, закрылись. Второе. Враги без подкреплений очень быстро закончились, из-за чего оставалось всего несколько раненых противников, которых моментально либо прикончили, либо скрутили, чтобы получить информацию. Все же они только-только вышли из другого мира. И третье. Я даже не знал, где чертов кентавр, а ведь он мог оказаться рядом с кем-то из наших воинов, которые его и убьют. И все, пропала награда за задание богов. «Построиться!» — проревел раненый тысячник, но не сказать, чтобы сильно. В обоих смыслах. Не сильно ранен и не сильно-то, точнее, негромко крикнул. Ну а мы построились, и, на удивление, нас стояло на ногах довольно много. Из 180 воинов, которые отправились в последний бой, сейчас плечом к плечу со мной после подсчета стояло 133 бойца. «Плюс 123 раненых», — хмурился Брутус. «Итого, мертвыми мы оставили в этой пещере 44 воина». «Отличный бой, воины! Спартанцы! Хоу!» «Хоу!» — раздалось из сотни с лишним глоток, а все присутствующие начали активно стучать оружием по щитам, если они были.